По гильдии наемных убийц разнесся громкий бой огромного ржавого погребального колокола. Фигуры в черном сбежались со всех сторон, толкаясь и отпихивая друг друга, спеша скорее оказаться во дворе. Совет гильдии в полном составе собрался у дверей кабинета доктора Проблемса. Его заместитель, господин Низ, решительно постучал в дверь. «Входите!» Совет вошел. Кабинет Проблемса был самым большим в здании. Посетителям всегда оказалось немного неуместным то, что гильдия наемных убийц занимает такие светлые, просторные, хорошо обставленные помещения, которые больше смакивают на клуб для великосветских господ, чем на место, где доминирующая тема всех обсуждений – это убийство. На стенах висели красочные картины, изображавшие сцены охоты. Правда, дичью, если присмотреться, были не олени и не лисы. Также имелись несколько гравюр и новомодных иконографий членов гильдии. Ряды улыбающихся лиц и облаченные в черное тел. Старшие преподаватели гордо высятся на заднем плане, а выпускники сидят по-турецки впереди, один из них корчит рожу. Сноска. На каждой групповой иконографии или гравюре обязательно присутствует подобный тип. Это своего рода традиция. Конец сноски. Часть комнаты занимал огромный стол красного дерева, за которым еженедельно собирались старейшины гильдии. Другая часть отводилась под личную библиотеку доктора Проблемса и небольшой рабочий верстак. Над верстаком висел аптечный шкаф, состоящий из сотен маленьких ящичков. Названия на ящичках были написаны особым шифром, используемым наемными убийцами. Правда, эта предосторожность была излишней. Посетители гильдии обычно воздерживались от предлагаемых тут напитков. Четыре колонны из черного гранита поддерживали потолок, на них были высечены имена самых знаменитых наемных убийц. Письменный стол доктора стоял ровно посередине квадрата из колонн, сам Проблем стоял за столом, и выражение его лица было почти таким же деревянным. «Нужно провести перекличку», — сказал он. «Кто-нибудь покидал гильдию?» «Нет, господин доктор». «Откуда такая уверенность?» «Охранники, дежурящие на крышах домов по Филигранной улице, сообщили, что никто не выходил и не входил, господин доктор». «А кто следит за охранниками?» «Они следят друг за другом, господин доктор». «Очень хорошо. Итак, слушайте внимательно. Я хочу, чтобы весь этот бардак был убран как можно быстрее. Если кто-нибудь вознамерится покинуть здание, не спускать с него глаз. Во всех помещениях гильдии, от подвала и до крыши, будет произведен тщательнейший обыск». «И что мы будем искать?» – деловито осведомился младший профессор ядов и прочих отравляющих веществ. «Все, что спрятано. Если найдете что-нибудь и не будете знать, что именно вы нашли, немедленно посылайте за членом совета. Никакой личной инициативы». «Но, господин доктор, здесь может быть спрятано все, что угодно». «Это будет не все, что угодно. Понятно?» «Нет, господин доктор». «Вот и здорово. Да, еще одно. Стражи сюда не пускать, чтоб духу их здесь не было. Эй, ты, принеси мою шляпу». Доктор Проблем вздохнул. «Нужно доложить обо всем Патрицию». «Боги в помощь, господин доктор. В смысле, удачи».